Глава 4. Афины, Главное управление полиции. 18 ноября, 7:30. Сержант Власос торопливыми маленькими шагами шел по коридору, выставляя вперед носки ботинок и ритмично размахивая висящими вдоль боков короткими толстыми руками. Он был крепким и коренастым. Казалось, рубашка вот-вот порвется на его плотном, выступающем вперед над ремнем брюк животе. Он очень коротко стриг волосы, сражаясь с начинающим облысением, но всегда ходил небрит с черной и жесткой щетиной на белой, словно сливочное масло, кожи. У него были маленькие глаза, тоже светлые и водянистые, мирные глаза служащего. Свирепый и трусливый одновременно, верный и преданный своим хозяевам, как собака, он был способен на любую жестокость, если ему гарантировали безнаказанность и безопасность. Эта шлюшка днями напролет развлекалась со студентами политехнического, а теперь не хочет сотрудничать. Маленькая проститутка, распространявшая по радио всякую ядовитую клевету о несправедливости насчет полиции. А теперь она отказывается отвечать на задаваемые вопросы. «Работа для тебя», — сказал ему старший офицер. «Власос, позаботься об этом, малышка твоя, делай с ней что хочешь». «Ты понял, старик? Все, что хочешь». Офицер в эту минуту хитро улыбнулся, словно бы говорил: «Ведь мы друг друга поняли, верно?» И Власос ответил: «Рассчитывайте на меня, офицер, вы знаете, я справлюсь». «Вот молодец. А после твоих процедур она станет более податливой и разумной, иначе мы будем повторять эти процедуры до тех пор, пока она не уступит. Тебе ведь не составит проблемы повторять процедуры в случае необходимости?» И Власос усмехнулся: «О, нет, конечно, это не составит проблемы». Эллини лежала на спине на маленькой железной койке, онемела от слабости, обессилевшая от потери крови. Но увидев, как открывается дверь и внушительная фигура сержанта Власоса двигается по направлению к ней, подняла голову и попыталась привстать, опираясь на локоть. «А теперь я заставлю тебя говорить, шлюха ты этакая. Я заставлю тебя заговорить». Эллини стала умолять его сквозь слезы. «Ради всего святого», — сказала она еле слышным голосом, — «ради всего святого, больше не делайте мне больно». «Молчи!» — закричал Власос. «Я знаю, что должен делать». Он поднял руку и со всей силы ударил ее по щеке. За дверью Караманлис наблюдал за происходящим через стекло, прозрачное с одной стороны. За его спиной стоял человек с усталым лицом. Ему, очевидно, было неловко, он держался в тени коридора и не хотел смотреть. «Теперь мы узнаем все, что нас интересует», — сказал ему Караманлис и не оборачивался. «А если не заговорит она, заговорит он. Я уверяю вас, мистер». «Подобные методы гнусны, а вы свинья, Караманлис. Надеюсь, вы сдохнете». «Не лицемерьте. Ваши друзья, так же, как и мы, заинтересованы в том, чтобы узнать, что кроется за этими делами, кто руководил этими тряпичными куклами. Нам повезло. К нам в руки попала группа, которая может предоставить нам всю необходимую информацию. Не мешайте мне работать и не выводите меня из себя». Один из агентов притащил Клаудио. По знаку Караманлиса он бросил молодого человека на дверь лицом к стеклу. Клаудио увидел, как Власос с силой бьет Эллини по окровавленному лицу. Он рыча обернулся к Караманлису, но державший его человек выкрутил ему руку, почти сломав ее. Клаудио упал на колени, но продолжал кричать и оскорблять офицера. «Подлец! Негодяй! Ублюдок! Мать твою, турок имел! Проклятый подлец! Убийца!» Караманлис побелел. Взял его за плечи и снова приподнял на высоту окна, прижав лицом к стеклу. «Вот, смотри, теперь ты заговоришь. Теперь ты расскажешь мне все, что знаешь, правда? Ты перестанешь хитрить, не так ли?» Клаудио застыл, парализованный ужасом. Власос возбудился, избивая девушку, теперь казавшуюся бездыханной, возможно, потерявшую сознание. Он расстегнул брюки, демонстрируя волосатый пах. Задрал юбку Эллини, разорвал трусики, а потом залез на нее весь мокрый от пота, тяжело дыша и хрюкая. Клаудио показалось, будто он лопается, раскалывается, как глыба льда, если по ней ударить молотом. «Нам нечего сказать», — прохрипел он, — «нечего сказать. Остановите его, ради бога, остановите! Остановите его!» Он яростно выкрутился, молниеносно вырвав руку, и ударил кулаком полицейского, пытавшегося его остановить, разбив тому лицо. Тот упал, мыча, зажимая руками сломанный нос и рассеченную челюсть. Клаудио бросился на дверь, словно таран, и в свою очередь разбился бы о створку, если бы другие два агента не кинулись на него, нанося удары по телу и лицу с дикой яростью, снова обездвиживая его и заставляя упасть на пол. Один из них уперся ему коленом в грудь и держал руками за шею. Караманлис, белый как полотно, велел поставить его на ноги и снова заставить смотреть. Но человек, стоявший у него за спиной, вмешался. «Остановите это животное, Караманлис! Ради бога, остановите его! Вы что, не видите, что она умерла?» Господи, она мертва, чертов ублюдок! Остановите его, или Богом клянусь, вы за это дорого заплатите!» Тело Элли не вздрагивало, безвольное, словно туловище тряпичной куклы, глаза закатились, видны были белки. Карманлис позвал своего человека, бесполезно. Потребовалось вмешательство других агентов, чтобы снять Власа со трупа Эллини. Человек, стоявший в тени, не сдержался и подошел к Карманлису. «Идиот. Теперь вам придется убить юношу после того, что он видел. Отличная работа. Идиот». Клаудио почти лишился чувств. Лицо его потемнело, видел только левый глаз. Он коротко и быстро моргал, будто автоматически. Но при каждом движении века в памяти отпечатывались лица. Капитан Караманлис, агенты Русос и Каргеоргис, человек с английским акцентом, на мгновение освещенный флуоресцентной лампой, висевшей на потолке, и Власос. Он не видел, как тот выходил из камеры, но, теряя сознание, ощутил тошнотворный запах секреции. Час спустя, проходя мимо двери камеры, куда заключили Клаудио, Караманлис остановился, изумленный. Изнутри доносился странный звук, похожий на пение, но слов невозможно было различить. Нежная и скорбная мелодия, постепенно становившаяся все более громкой и звучной, тревожная и отчаянная рапсодия. Офицеру стало не по себе от этого нелепого пения, звучавшего для него как нестерпимый вызов. Он начал колотить кулаком в дверь, истерично крича: «Довольно! Прекрати! Проклятие! Прекрати этот стон!» Голос умолк, и длинный коридор снова погрузился в тишину. Большая синяя машина резко остановилась перед караульным помещением полицейских казарм. Голубое знамя с тремя звездами на левом крыле указывало, что внутри находится офицер высокого ранга. Шофер вышел из автомобиля и открыл заднюю дверцу, после чего встал на вытяжку перед своим начальником. Человек в изящной форме греческого флота поправил китель и натянул перчатки на длинные крепкие пальцы. Караульный посмотрел на него сначала рассеянно, а потом под испопеляющим взглядом вновь прибывшего вытянулся и застыл, взяв на караул. Сила и проницательность взгляда, темный цвет кожи и глубокие морщины, бороздившие его лицо, указывали на то, что эти погоны были заработаны долгой жизнью на море среди ветра и огня. Он решительно вошел внутрь, на мгновение поднеся руку к козырьку, двинулся в кабинет, и дежурный офицер отдал честь. «Я адмирал Богданос», — сказал он, протягивая удостоверение, после чего быстро убрал его в карман кителя. «Мне нужно немедленно переговорить со старшим офицером». «Подождите минуту, адмирал. Я сейчас о вас доложу». Он снял телефонную трубку и набрал внутренний номер. Караманлис сидел за столом, перед ним стояли агенты Русос и Каргеоргис. Они должны были позаботиться об исчезновении Эллини Калудис и Клаудио Сетти, как будто тех никогда и не существовало. Когда зазвонил телефон, он прервал инструктаж, снял трубку и проговорил сухо: «Кто там?» «Я же велел не беспокоить». «Капитан, здесь адмирал Богданос. Он хочет срочно с вами говорить». «Сейчас не могу, попросите его подождать». Карманлис говорил громко, и офицер, стоявший перед сержантом, услышал его слова. Глаза его гневно вспыхнули. «Скажите ему, чтобы он в течение минуты явился сюда, если не хочет предстать перед военным судом. Напоминаю вам, осадное положение в силе». Сержант потупил взгляд. «Вам лучше немедленно прийти сюда, капитан», — сказал он негромко и положил трубку. «Подождите минуту, адмирал, он сейчас будет». Карманлис встал. «Через несколько минут стемнеет», — сказал он, — «забирайте парня и поезжайте». Он взял с вешалки фуражку и направился к выходу. Широко шагая, он двинулся по коридору, ведущему в кабинет, открыл стеклянную дверь и оказался перед офицером. Тот стоял, широко расставив ноги, держа руки за спиной. Взгляд Караманлиса упал на фуражку, лежавшую на стуле. Перед ним, возможно, был член штаба или даже самой хунты. Тем не менее, он попытался не ударить лицом в грязь.